Погребальные урны. Гай Публий Тецию. «Привет. Ты удивляешься, что я поддерживаю дружеские отношения с тобой, но ведь не я один стремлюсь пользоваться твоим обществом. Ты знаменит, овеян легендами. Самые богатые женщины выкладывают к твоим ногам огромные деньги, чтобы провести с тобою ночь. Самые высокородные юноши прикладывают все силы, чтобы заполучить тебя в знакомые. Мы же с тобой сошлись случайно. Я прекрасно помню ту ночь, когда на улице на меня набросились грабители, и ты, услышав мои крики, пришел ко мне на помощь. Судьба распорядилась таким образом, чтобы именно ты, гладиатор, обнажил свой клинок ради спасения не своей, а чужой жизни. Мне всегда не хватало человека сильного, на которого я мог бы опереться в трудную минуту. Возможно, я признаюсь в собственной слабости. Но честность — не худший из пороков. Слабость же можно преодолеть. Я мечтаю о сильном товарище и хотел бы найти такого товарища в тебе. Ты скажешь, что мне нужно искать товарищей среди моих сверстников, а не среди мужчин, годящихся мне в отцы и, к тому же, зарабатывающих на жизнь убийствами на арене цирка. Но я в полном праве сам выбирать себе друзей и даже заключать договор о дружбе. Древние римляне считали, что личная дружба была столь же общественно важным делом, как и союз между государствами, поэтому иногда физические лица даже заключали договор о дружбе, объявляя о нем во всеуслышание, а в случае прекращения дружеских отношений составляли официальный акт об этом. Юноша получал право носить мужскую одежду, вступая в совершеннолетие 14-16 лет. Недавно мне исполнилось 17, уже второй год я ношу мужскую одежду. Несколько месяцев назад во главе Рима встал Нерон, ему тоже 17 лет. Если ты выскажешь предположение, что я, обращаясь к тебе, ищу в тебе наставника и даже отца, то не сильно ошибешься. Минуло 12 лет с того дня, как мой отец был выслан в Британию. Никто не знает, что случилось с Траяном Публием. Возможно, будь он рядом, нас бы ничто не связывало, кроме имени. Или же нас соединяли бы узы крепчайшей дружбы. Об этом можно лишь гадать. Судьба лишила меня отца, и я не имел возможности узнать, что означает присутствие взрослого мужчины в доме. Я приглашаю тебя на нашу виллу погостить. Я очень люблю ее, и ты полюбишь ее, познакомившись с прелестью виллы, удобством положения, простором побережья. Ехать туда надо по Остийской дороге и свернуть у 13-го столба. Римская миля составляла около 1,5 километров. Счет милям велся от так называемой «золотой отметки». Позолоченного столба, поставленного Августом на форуме. Начиная от него, через каждую милю на дорогах устанавливались милевые столбы. Тут начинаются пески. В повозке ехать тяжелее и дольше. Верхом приедешь скорее, и дорога для лошади мягкая. Вид все время меняется. Дорогу то обступают леса, и она тянется узкой полоской, то бежит среди широких лугов. Много овечьих отар и лошадиных табунов, много крупного рогатого скота. На вилле есть все, что нужно. Ты входишь в атрий, скромный, но со вкусом устроенный. За ним находится маленькая площадка, окруженная портиками. В плохую погоду не найти лучшего убежища. Здесь имеются рамы со слюдой и крыша. Дальше расположен триклиний, выдвинутый вперед к побережью. Когда на море поднимается волнение, то брызги иногда долетают до триклиния. Во всех трех стенах его устроены двери и окна. Слева от триклиния находится большая комната, за ней другая, поменьше. Маленькую комнату я люблю больше других. Она освещается утром через одно окно утренним светом, а через другое — вечерним. Эта маленькая комната служит библиотекой, в ее стену вделан книжный шкаф. Спальня рядом. Через небольшой коридорчик, откуда равномерно поступает в соседние помещения тепло от пола и труб. Итальянский дом обычно отапливался переносной жаровней, куда насыпались угли. С конца первого столетия до нашей эры для отопления бань и некоторых комнат стали пользоваться горячим воздухом. Рядом с помещением, которое хотели отапливать, складывали в земле печку, устроенную так, что все тепло от нее шло в подполье соответствующей комнаты, а иногда поднималось по проложенным в стенах трубам. Остальная часть этого крыла предназначена для рабов и вольноотпущенников. Справа от триклиния находится прекрасно отделанная комната. За ней следует очень большое помещение, которое можно использовать и в качестве спальни, и в качестве столовой средней величины. Тут очень светло от солнца и от моря. Далее лежит комната с прихожей, летняя по высоте потолка и зимняя, по недоступности ветру. Потом баня, просторная, с двумя бассейнами. Рядом расположена комната для раздевания и натирания. Сразу за ней следует гиппокауст для мягкого прогревания тела. Затем пропигний, то есть парное отделение. В соседней комнате устроен бассейн с горячей водой. Тебе должно понравиться. При всех удобствах и приятности этого места ему не хватает фонтанов. Есть колодцы, вернее, родники. Природа этого побережья вообще удивительна. Где ни копнешь, сразу выступает вода, причем чистая, ничуть не отдающая морской водой. Берег очень красит усадьбы. Они разнообразны и тянутся то сплошь, то с промежутками. Если смотреть на них с моря, то кажется, что перед взором лежит цепь городов. Я вырос в Риме, но меня тянет сюда. Я нахожу достаточно причин, чтобы любить это место. Надеюсь, что и в тебе появятся теплые чувства, когда ты окажешься на нашей вилле. Хочу надеяться, что ты положительно откликнешься на мой призыв. Будь здоров! Теций осмотрелся, стоя посреди аллеи, усаженной кипарисами. «Здесь чудесно!» — сказал он с блаженством, втягивая носом воздух. «Значит, я был прав в том, что уговорил тебя приехать ко мне?» Гай радостно улыбнулся. У него было свежее лицо, сияющие глаза, мягко завитые над лбом волосы. У него была стройная фигура, он отличался высоким ростом, и все же Теций по кличке Резатель возвышался над юношей, как утес. «Ты окреп здесь, мой друг!» Теций похлопал широкой ладонью юношу по плечу. «Мне приятно думать, что мои уроки пошли тебе на пользу. Жаль, что у меня нет сына, Гай. Мне бы хотелось иметь такого сына. Если бы я был твоим сыном, мы не сумели бы стать хорошими друзьями. Возможно, ты прав. Не знаю, не стану спорить с тобой», — сказал Теций. «Кстати, думаю, что тебе пора появиться в Риме». «Не хочу встречаться с моей матерью». «Разве у вас натянутые отношения?» «Она слишком часто приводит в наш дом любовников», — брезгливо поморщился юноша. «Раньше я не обращал внимания, но сейчас меня слишком коробит это». «Твоя мать еще молода и очень красива. Почему ты хочешь запретить ей жить той жизнью, которой она вполне достойна? Ей требуется внимание мужчин». «Я ничего не запрещаю ей и отношусь к ней с почтением и сыновней любовью, но мне не нравится, что слишком много посторонних мужчин допускается к тому месту, которое породило меня». Гай сверкнул глазами и возмущенно выставил вперед острый подбородок. Теций промолчал. Он неоднократно бывал в спальне Антонии и знал о ее сладострастии не понаслышке. Его объятий жаждали многие патрицианки, щедро платя ему за визиты, и во всех этих женщинах он видел только распутных самок, как на арене цирка он видел перед собой не людей, а голодных до крови убийц. Поговаривали, что Антония после отъезда мужа в Британию долгое время вела себя целомудренно. Если у нее и были любовники, то никто об этом не знал. Но через полгода после сообщения о том, что Троян Публий сгинул в Британии, она вдруг словно забыла о том, что такое нравственность. Теций относился к Антонии так же, как и к другим богатым женщинам, выделяя ее из числа других лишь потому, что она была матерью Гая, а потому старался, чтобы о его встречах с Антонией не знал никто. С Гаем его связывала необъяснимая дружба. Они привязались друг к другу, несмотря на существенную разницу в возрасте, и доверяли друг другу тайны, к которым не допускали никого. Теций, известный всему Риму как великий резатель, удивлялся себе. В нем, очерствевшем за долгие годы борьбы на кровавой арене и позабывшем о том, что где-то в мире существует доброта, пробуждалась во время общения с Гаем непонятная мягкость. Глядя на себя, Теций не верил, что он мог быть деликатным, нежным, чутким. «Видишь ли, Гай?» — проговорил гладиатор задумчиво и положил тяжелую руку на плечо юноши. «Мы не в силах судить о женщинах. Боги наделили их качествами, о которых мы даже не догадываемся. Женщины позволяют нам увидеть свет, дарят нам любовь, но они же делают нас безумцами. Иногда мы видим в женщине животное, иногда мать, иногда любовницу. Что ты хочешь сказать? Природа женщины сильнее природы мужчины. Поговаривают, что наш молодой император настолько влюблен в свою мать, что даже занимается с нею любовью. Нерон и Агриппина? Не может быть! Ты давно не был в Риме, Гай. Об этом судачит весь город. Но это странно. Возможно, их связь была короткой. Агриппину не любят многие сенаторы и боятся ее чрезмерной власти над сыном. Властность и сумасбродность Агриппины известны всем. Недаром она приходится родной сестрой покойному Калигуле. Нерона могли заставить разорвать эту любовную связь, но то, что он безумно влюблен в мать, не вызывает сомнения. Если бы ты, Гай, увидел его новую наложницу, у тебя отпали бы всякие сомнения. Почему? Что особенного в этой наложнице? Она, как две капли воды, похожа на Агриппину. Как это все странно. Что удивляет тебя? Разве ты не знаком с распущенностью сенаторского сословия? Твоя мать, если я не ошибаюсь, была вхожа в императорскую семью, дружила с Мессалиной. Я видел ее однажды в покоях Мессалины, когда та вызвала меня к себе. Ты спал с женой императора Клавдия? Я спал со многими знатными женщинами. Для тебя это не тайна. Но жена императора! Она была просто женщиной, очень похотливой женщиной. От нее пахло похотью, буквально разило жаждой разврата. Какая она была? Мессалина? Выгодно отличалась приятной наружностью от себе подобных. Изящностью своего тела она могла бы потягаться с лучшей из римских танцовщиц. Но возле нее было страшно, несмотря на детские черты ее лица. Она не терпела непокорных. Я был послушен и любезен, но постарался показать себя скверным любовником, чтобы избежать дальнейшей связи. Забавно. Ты никогда об этом не рассказывал. Она несколько раз спускалась в цирке ко мне после боя, чтобы потрогать мою кожу, испачканную чужой кровью, и посмотреть на убитых мною людей. Она никак не могла уместить в своей чудесной головке, что сильный мужчина может быть слабым любовником. Она любила смотреть на смерть. Думаю, ей нравилось видеть чужое унижение. Многие любят созерцать и кровь, и чужие страдания, но больше всего люди наслаждаются чужими унижениями. Надо полагать, что чужое унижение дает им возможность лучше почувствовать почву под собственными ногами. Я не способен объяснить это. Людям не хватает добродетели. Добродетели хватает всем, как и прочих других душевных качеств, мой друг, — с уверенностью проговорил Теций. Но большинство людей не умеют пользоваться ею. Знаешь, чем Юпитер превосходит самого добродетельного человека? Он добродетелен дольше, и он умеет делиться, как и все жители Олимпа. Что ты имеешь в виду? Я не совсем понимаю тебя. Гай с ожиданием повернулся к гладиатору. Боги отличаются от простых смертных тем, что делятся своими качествами с нами. Венера дает нам любовь и любовную страсть, но мы пользуемся ею только для себя. Мы не научились делиться любовью. Каждый из богов отдает нам свою часть, и только поэтому мы умеем чувствовать. Чувства переполняют нас. И тебя тоже? Но каким образом ты справлялся с чувствами на арене, если тебе было отвратительно твое занятие? Ты ошибаешься. Я не испытывал отвращения. Я ничего не испытывал на арене. Я научился отрешаться от чувств во время боя. Я научился быть равнодушным к смерти. Но это умение пришло не сразу. Ты не боишься смерти? Страх смерти проходит быстро, когда смерть окружает тебя ежедневно. Труднее свыкнуться с тем, что ты лишаешь кого-то жизни. Но и это проходит со временем. Когда 11 лет назад я впервые вышел на арену, я едва не умер от ужаса, хотя меня хорошо обучили пользоваться мечом, обучили приемам близкого боя так, что они стали частью самого меня. И все же я с трудом держался на ногах, понимая, что я вышел не на тренировочную схватку, а на смертельный бой. Меня оглушил шум зрителей, меня парализовали прикованные ко мне тысячи взоров, меня сковало внимание собравшихся там людей и их жажда увидеть мою гибель. Вступив в мой первый бой, я едва мог двигаться. Я бил только для того, чтобы отразить направленные на меня удары. Мне казалось, что это продолжалось вечность. Я не хотел убивать, хотя знал, что этого не избежать. В противном случае уничтожили бы меня. И в конце концов, когда возмущенный рев толпы измучил меня, я поразил соперника в горло. Я надолго запомнил то ощущение в моей руке. Какое ощущение? Ощущение тяжелого клинка, который я выдернул из человеческого горла. Затем я свыкся. Смерть всегда была в полушаге от меня. Я привык к ней, привык к собственному везению. За долгие годы моих выступлений я получил не больше 5 ранений. Мне сопутствовала удача. Никто так долго не держится в цирке. Теперь ты спокоен? Я устал. Иногда у меня возникало желание прекратить бой в самом его разгаре, но что-то не позволяло мне опустить меч. Что-то неведомое заставляло драться дальше, будто кто-то за моей спиной управлял моими движениями и принуждал меня жить. Быть может, небожители берегли меня для свершения какого-то намеченного ими дела. Быть может, они берегли меня для того, чтобы я спас тебя ночью от разбойников. Ведь я случайно попал в ту ночь на улицу, где на тебя напала грязная шайка головорезов. Тебя никогда не охватывают предчувствия, Теций? Нет, я не умею предчувствовать. Когда я был рабом, я не умел рассуждать и не испытывал в том ни малейшей необходимости. За меня думали хозяева. Затем я получил вольную и впервые принял решение сам, в результате чего попал в гладиаторы. Поначалу меня охватил ужас. Я решил, что в цирке найду погибель. Но ты нашел славу. Да, я стал лучшим. Я стал знаменит и богат. Но поначалу я жил в тесной каморке, спал на каменной лежанке на набитом соломой матраце. На стенах той комнатушки было начертано множество имен. О себе сообщали те, кому посчастливилось вернуться с арены живым. Здесь жил Луцил, одержал 10 побед, или флаг германец, 5 побед. Были просто имена без каких-либо указаний, или же имена, под которыми виднелся перечеркнутый кружок, знак убитого. В такой каморке тяжело жить. Теперь у меня есть все, чтобы я вел спокойную жизнь. Я провел на арене 7 лет. Так долго не держится никто. Обычно гладиатор выступает не более 3 лет, после чего, если остается в живых, работает наставником в школе или получает вольную. Я дрался 7 лет. Последние 5 лет я обучаю бойцов в школе. «В прошлом году ты выходил на арену с мечом в руке», — возразил Гай. «Я видел тебя». «Ты прав», — я выступал. «Мне захотелось вспомнить молодость. Захотелось испытать себя. У меня есть возможность жить спокойно, но у меня нет желания жить такой жизнью. Иногда я ночую в гладиаторской школе, хотя я владею большим домом, который мне подарила одна знатная Матрона. Меня тянет в общество таких, каким некогда был и я, обреченных на смерть ради услады толпы. И вот послушай, какую удивительную вещь я тебе скажу. Именно в цирке у меня пробудилось мышление. Добившись успеха, я получил возможность распоряжаться собственным временем и неожиданно обнаружил, что приятнее всего проводить время в рассуждениях. Я занялся философией. Я никогда не спрашивал тебя, что привело тебя в цирк, ведь ты вольный гладиатор, не раб. Таких не так много. Да. Я пришел в гладиаторскую школу сам. Теций замолчал, задумавшись. Я никому не рассказывал о причине, толкнувшей меня на этот шаг. Только Трезубец, знаменитый боец тех лет, знал о том. Это он предложил мне пойти в гладиаторы и скрыть лицо под забралом. Тебя кто-то преследовал? Нет. Но я опасался этого. В чем же причина? Теперь уж все кануло в лету, поэтому я признаюсь тебе. Ты молод. Тебе моя история может послужить уроком.